И да, и нет, девушка покосилась на Ликана и честно заявила: «Я смогу ответить только на часть вопросов, но никак не на все, что вас интересует, сами понимаете». «Понимаю», — эхом откликнулся Улих и задумчиво смолк, внимательнее вглядываясь в лица стоявших вдоль улицы горожан. Опрятно одетые, у всех обувь на ногах, на щеках здоровый сытый румянец, дети играют, не глядят на него с голодной мольбой на осунувшихся лицах. Никто даже не подумал кинуться под копыта, моля облагодетельствовать. И эти шары с магическим светом. Светло так, что видны детали. И ровная брусчатка, и лавочки с клумбами, и даже трещины на стенах домов. Удивительно. Невероятно. Еще раз оценивающий пробежался по точенному профилю юной герцогини. Как она спокойно улыбается жителям и что-то им отвечает. Замок Йорков не впечатлил бы его вовсе. Небольшое и неказистое здание всего с двумя башнями по бокам, но строение сияло магическими огнями, которые придавали этому месту сказочный вид. Их встречали. На крыльце стояли несколько людей. Давишний великан Ховард, какой-то старик с тростью наперевес, маленькая старушка в тяжелом длинном платье. Позади троицы, словно прячась в тени, замерла пухлая женщина. Улих лично помог всаднице спуститься на землю. Ее варлак явно его не взлюбил, потому что нет-нет, скалил зубы и утробно рычал. Впервые эти животные так на него реагируют. «Леди Адри!» — воскликнула старая леди, горячо обнимая девушку. «Как же ж вы исхудали! И в чем только душа держится!» — запричитала она. «Мы волновались за вас, ледюшка!» — прогудел Ховард. «У нас все благополучно, никто не заболел!» Вторил ему скрипучим голосом высокий старик. «Я так рада всех вас видеть!» Широко улыбалась герцогиня. Впервые за все время на ее лице проступили настолько светлые, ничем не омраченные эмоции. Становилось понятно, эти люди дороги Адри, как самые близкие родственники. «Берта, что же вы там стоите? Дайте я вас обниму!» Женщина, позвякивая связкой ключей, робко шагнула вперед и сама прижала к себе хрупкую хозяйку. «У нас гости!» — опомнилась Адри. Пару минут спустя, впрочем, совсем не смутившись, его величество Улих Первый и его отважные рыцари, девушка чуть замялась, вы мне их так и не представили, вдруг поняла она, осуждающе поглядев на короля. Вот приведем себя в порядок после долгой дороги, так все честь по чести сделаю, усмехнулся он, одновременно ощущая непривычность всей этой ситуации. Его знакомили с простыми подчиненными герцогини, и не в приемной зале, и даже не в кабинете, а на улице, почти что посреди двора. Сама же хозяйка дома не трепещет при одном взгляде на него, не растекается лужицей перед ним и отнюдь не стремится угодить. Такое было в диковинку правителю Ликани, он привык совсем к иному отношению со стороны своих подданных и не только. Экономка провела Улиха и его троих высокородных спутников в замок. Большая зала для приема и трапезы. Пол не застилает сухая душистая трава, серый камень вымыт до блеска. По правую сторону расположен горящий камин, подле него стоят два удобных кресла, у противоположной стены – длинный дубовый стол со множеством стульев, а напротив входной двери сейчас пустующий герцогский трон, скромный, обитый тускло-алым бархатом, простенько, совсем не богато. «Прошу вас, господа, идите за Линой, она покажет вам ваши комнаты», – обратилась к его сопровождающим ключница. «Ваше Величество, а вы и ваш лакей, прошу, следуйте за мной». Всей группой поднялись на второй этаж, а потом разделились. Ликон шагал за экономкой, парни, за служанкой. Короля провели в левое крыло, затем по винтовой лестнице, ведущей в комнату в одной из башенок. «Прошу вас», Берта низко поклонилась, распахнув перед ним дверь. Улих шагнул в округлое помещение. Он не сразу понял, что не так, а когда дошло, не замечая довольного лица ключницы, широким шагом подошел к большому окну и прикоснулся к прозрачному, как слеза, стеклу. Сквозь него он видел весь друидр и часть завороженного леса как на ладони, усеянное яркими звездами бездонное небо и каменной твердости черную почву, убегавшую от ворот города к самому горизонту. Само по себе стекло для него не было в диковинку, но вот такой прозрачности и равномерности он не встречал никогда, ни в одной стране, где ему довелось побывать. «Откуда оно?» — вопрос вырвался, прежде чем Улих понял, что не тому человеку он его задал. «Наши размыслы придумали рецепты, потом воплотили в реальности». Ликон тихо хмыкнул. «Простая служанка, пусть и заведующая целым замком, так выражаться не может». Он уже понял, что все, что окружает загадочную леди Адри, далеко от привычных ему вещей. Пока расторопный Берг разбирал его дорожную сумку, женщина, вежливо улыбнувшись, приглашающе повела рукой. «Ваше Величество, вот здесь уборная, позвольте я вам ее покажу». Неужто она думает, что он в лесу родился и не знает, как пользоваться водой в тазу и ночным горшком? Ульрих хотел было возмутиться и выставить дамочку за порог, но что-то удержало его от резких слов, и он, нахмурившись, проследовал за Бертой. И так и замер на пороге ванной, в недоумении осматривая небольшое помещение. «Это раковина, вот кран. Поднимите рычаг, и польется вода. Унитаз». Шокирующая экскурсия продолжилась. «Садитесь на него, как на стул, делайте свои дела, тяните за вот эту веревочку, специально для смыва предназначенную, и душевая кабинка». Из странной железной конструкции потекла вода, сначала медленно-медленно, но постепенно все набирая обороты. «Вода прохладная, если вам нужно погорячее, только скажите, вам мигом приготовит бочку». Ключница ушла, а он остался. «Мда, скромный дворец, говорите, неказистый снаружи и полный неожиданностей внутри». Перед тем, как отправиться по своим важным делам, Берта предупредила, что праздничный обед в честь высоких гостей состоится завтра, а поздний ужин ему в скорости принесет служанка. Его Величество походил по комнате, постоял у окна, задумчиво закинув руки за спину, посидел на кровати, снова зашел в уборную, покрутил ручки, заглянул везде, куда только мог дотянуться. Он любил все необычное, покровительствовал размыслам в своей стране, но все, что он видел сейчас, выходило за привычные рамки. «Я давно и целенаправленно готовилась к встрече с Ульрихом. Первым делом была модернизирована именно его комната, затем все остальные в левом крыле. Совсем недавно мастера принялись за работу в правой части замка, но я лично никуда не спешила, до зимы еще предостаточно времени, и рабочие успеют завершить все точно к сроку». И посмотрела в хитрые глаза Берты. Лицо его величества натуральным образом вытянулось. Он, конечно, быстро совладал с собой, но я успела заметить восхищение на породистом лице. «Ох и красивый мужчина, только Ховарду не говорите», понизив голос, добавила она, а я весело рассмеялась. Подхватила в руки полированный ларь из редкого дерева и откинула крышку. «Пока у меня только один такой артефакт, собственно, на него я возлагала все свои надежды. Именно он был той самой ставкой в игре за мою независимость». Глава 19. Смысл предсказания, написанного древней прорицательницей Дагаи, был для меня ясен как Божий день. В нем говорилось обо мне, о моей душе, воплощенной в этом мире, в теле малышки Адриорг. По всему выходило, что я именно та, кто спасет мир от вселенского зла. Я типа Мэри Сью, ага-ага. Подобное знание не стало дополнительным булыжником к тому грузу ответственности, что и без того каменной плитой давил мне на плечи. Если я начну думать обо всем этом, то просто сойду с ума. Потому пришла к выводу: продолжаю делать то, что лучше всего у меня получается, и подготовку начнем уже сейчас. И рассказать Ульриху, о чем в том свитке говорится, стоит, потому что и в его королевстве живут люди. Нужно сплотиться, стать союзниками с единой целью, сделать мир лучше, изберечь всех от грядущей напасти. Надо только подобрать правильные слова, извернуться и умолчать о своей иномирной душе. С такими мыслями я хотела было покинуть кабинет, где, как всегда, задержалась допоздна, но тут краем глаза заметила темный силуэт в окне. «Привет!» – удивленно поприветствовала я Лору, как раз зависшую в оконном проеме. «Доброй ночи!» – откликнулась она, ловко забравшись внутрь помещения. «Ты уже все закончила?» «Нет, осталась вторая часть, но решила принести вам это». На стол легла ее заплечная сумка. Женщина развязала горловину и вынула два горшочка, таких же, как тот, что использовал Дарвин, чтобы приманить фею в завороженном лесу. «Это то, что я думаю, именно», — усмехнулась соблазнительница. «Отыскала в хранилище Геласия, там много чего интересного, золото, каменья, какие-то старые, разряженные артефакты. Я все выкрала и припрятала, со временем доставлю вам. Но вот это посчитала куда важнее всего остального. Спасибо, это действительно очень важно». Я подошла ближе и взяла в руки один из сосудов. Мне на миг показалось, что внутри бьется чье-то сердце. Игра воображения, скорее всего, ибо веки свинцовые, а завтра утром у меня непростые переговоры. Мне нужны силы, чтобы добраться до рамейской святости и затем вернуться домой. Впервые хранительница назвала друидер своим домом. Я молча положила руки на плечи женщине и потянула из средоточия ману. Лаирия тихо, С неким удовольствием выдохнула, впитывая мою силу в себя. Лора опустошила резерв ровно наполовину, и я тут же отпустила красавицу со словами: «Двигайся строго по плану, и будь осторожна, не попадись в ловушку». «Да, госпожа», — Лора низко поклонилась и снова забралась на подоконник. Как только она растворилась в темноте ночи, я закрыла ставни и вернула горшки в мешок, после чего пошла к себе, не забыв запереть дверь на ключ и наложить печать охранения. Мой путь лежал в завороженный лес. Спать хотелось до ужаса, еще немного, и от зевоты челюсть сверну, но отдых придется отложить, сначала дело, ибо эти сосуды буквально прожигают кожу. Поднявшись в башню, открыла тайный проход и, активировав знаки света, которые я нарисовала вдоль стены, отправилась вперед и вниз, а потом вверх по веревочной лестнице, через люк на ту самую поляну, где когда-то впервые оказалась в загадочном лесу. Черный был неподалеку и шагал параллельно мне. Высокие, густые деревья переплетались ветвями далеко наверху, создавая плотный полог, через который едва-едва пробивались рассеянные лучи лунного света. Земля была покрыта мягким ковром из весенней травы, мелких веточек и старого мха. В воздухе витали ароматы влажной земли и древесной коры. Дышалось здесь полной грудью, и я совсем не боялась находиться здесь одна. Впрочем, изрядную долю подобной уверенности давал мне мой варлак. Шорохи невидимых существ подчеркивали ощущение таинственности. Где-то вдали слышался плеск ручья. Лес был живым, мудрым, он будто наблюдал за каждым моим движением с насмешливым снисхождением. Посчитав, что достаточно углубилась, положила горшочки на низенький пенечек, крышки открывать не стала, посмотрела по сторонам, но было тихо, лишь где-то ухала сова и тревожно шуршала листва. «Надеюсь, вы обретете положенный вам покой», — негромко сказала я и побрела обратно, мечтая оказаться в своей теплой постельке. «Спасибо», — бо, десятки голосов донеслись в спину. Я приостановилась и кивнула, не став оборачиваться. Вот вроде бы только закрыла глаза, как в дверь громко постучали. С трудом разлепив опухшие веки, уставилась в больницу, где брезжил рассвет. Резко села. Мне удалось поспать от силы пару часов. Блуждающим взором отыскала смерчик, масенький такой, но столь мне необходимый. «Агнесса, заходи», — отомкнув задвижку, пригласила служанку. «Завтрак пока поставь на стол, а я сейчас», — и уселась на место силы. Через час я была полностью готова к встрече с его величеством. Разложив бумаги на рабочем столе в своем кабинете, в нужном порядке, присела в свое кресло и бездумно уставилась перед собой. Через четверть часа в дверь негромко постучали, и я откликнулась, позволяя войти. Кенсингтон шагнул в кабинет, одетый в придворный наряд. Светло-серые катарди, прим автора. Катарди – камзол длиной до середины бедра, сшивавшийся из четырех частей, двух задних половинок, соединенных спинным швом, и двух передних, с отрезным воротником, спускающимся углом на спину. Порой катарди делали разрезным на бедрах, и боковые края баски также соединялись одной или двумя пуговицами, украшенной по вороту замысловатой вышивкой серебряной нитью. Камзол дополнял широкий пояс, выкованный из пластин, с нанесенной на них гравировкой и мелкими драгоценными камнями. Сильные ноги облегали темного цвета чулки, поверх которых он надел штаны-кюлоты, длиной чуть выше колена, и завершали его облик кожаные туфли с забавно вытянутым носом. Видеть моего учителя в подобном наряде было непривычно, хотя при дворе каждый встречный мужчина щеголял вот в таких одеждах, иногда и без кюлот, просто чулки, обтягивавшие ноги и все остальное, как вторая кожа. Они все походили на артистов балета, только в основном весьма упитанные. «Прекрасно выглядите», — отмерла я, скрывая улыбку. «Как и вы, леди Адри», — галантно поклонился он. «Спасибо, что согласились принять участие», — поблагодарила я Лема. «Как я мог отказать?» Он обогнул стол и подал мне руки, я вложила в них свои и, запрокинув голову, заглянула в невероятные серо-голубые очи. Кенсингтон любил меня, уж это-то понять я была способна. Могла ли я ответить ему взаимностью? Безусловно. Но он всегда будет на втором месте, после благополучия моих земель. И тут возникает закономерный вопрос: а согласится ли граф на такие условия? «Лем, вы ведь понимаете, что я не принадлежу себе», — начал я, но он не дал договорить. «Просто позволь мне быть рядом, а жизнь сама расставит все по полочкам. В том-то и дело, завтра может и не быть». Мне было грустно, сердце защемило. «Рядом со мной, возможно, самое опасное место, а я не хочу, чтобы вы пострадали. Где и с кем быть, Уж позволь мне решать самому. Я лишь покачала головой, не зная, что возразить. Лем же вдруг шагнул ближе и наклонился ко мне настолько, что я увидела в его глазах стальные прожилки. Я невольно качнулась ему навстречу, мои ладони легли на его каменной твердости грудь, губы приоткрылись в ожидании поцелуя, но тут, как гром среди ясного неба, раздался стук в дверь. Кенсингтон тряхнул головой, словно прогоняя наваждение, и неохотно отступил в сторону, чтобы занять место позади меня. За порогом оказалась леди Бакри. Как моя дуэнья, она должна была практически всегда меня сопровождать. «Доброе утро, мои дорогие. Кажется, я весьма вовремя», — хитро прищурилась она и деловито вошла в комнату. Отнюдь буркнул недовольный ее внезапным появлением наставник. Глава 20. Стоило нам троим занять оговоренные позиции, как объявилась Берта и громко огласила: «Леди Адри, его величество Ульрих I». В кабинет вошел венценосный гость. Позади него шагал красивый мужчина лет 20, я уже видела его в свите короля, но не приглядывалась, мне откровенно было не до того. Я поднялась им навстречу, обошла стол и присела в замысловатом реверансе, после чего подала руку Ульриху. Он обхватил мою ладонь своей, широкой и мозолистой. «Доброе утро, ваше величество», — улыбнулась я. «Доброе», — пробасил мужчина и пронзительно посмотрел мне в глаза, ища что-то в их глубине, после чего с неохотой отпустил мою кисть и обернулся к своему спутнику. «Позвольте, леди Адри, представить вам моего младшего сына, его высочество Бернарда». «Аво». Мои брови невольно подскочили вверх, я и не подумала скрывать удивление. «Хэмэм, неужто это тот самый маг-разрушитель, что не уступает в размере дара моему наставнику?» «Да, точно. Приятно познакомиться, ваше высочество, короткий книгсын. Делать сложные реверансы в неудобном многослойном платье, увольте. Одного раза персонально для Ульриха вполне достаточно». «Взаимно, леди Йорк», — улыбнулся молодой человек, сделав легкий полупоклон. Отец и сын были неуловимо похожи, видать, все же Бернард в большей степени пошел в мать. Первый подавлял своими внушительными габаритами, а второй хоть и был высок, но не столь массивен, и глаза у него оказались зелеными, как весенняя листва, вроде приятный малый. «Присаживайтесь», — пригласила я их на подготовленные места. «Сейчас начнутся переговоры. Важный этап так нужного мне сотрудничества». Я смотрела на Ульриха, он на меня. «Леди Адри, буду откровенен, не выдержал он первым, я впечатлен». «И чем же, ваше величество?» Нарисовала на лице легкое недоумение. «Вашим замком, неказистый на вид, он удивляет своим содержимым. Не все то золото, ваше величество, что блестит», — кивнула я. «Как вы это сделали?» Я деловито взяла в руки стопку бумаг, лежавшую в углу стола. «Вот эта технологическая карта, в ней изложены следующие вещи. Общие указания, организация технологического процесса, требования к качеству, смета, календарный план, материальные ресурсы, правила техники безопасности. Даже перечислены виды материалов, которые лучше всего подходят с пометкой, как долго их можно эксплуатировать». Вот здесь, на первую папку легла вторая, потоньше, чертежи, с подробными пояснениями. Оба гостя смотрели на документы, как загипнотизированные. Проект системы водоснабжения и канализации адаптирован для любого жилого комплекса. Впрочем, не только в жилых помещениях можно устроить такое, но и на любом крупном производстве. Что вы хотите за все это? Ликон сложил пальцы домиком, разместил сверху свой гладковыбритый подбородок и сверлил точку на моем лбу, ожидая ответа. Ничего. Мой ответ ошарашил не только Ульриха и его сына, но и Кенсингтона с леди Бакри. Старушка даже перестала дремать, резко распахнула глаза и поглядела на меня с плохо скрываемым осуждением. Мол, ты чего, детка, творишь? Это мой дар вам. По-соседски. Есть такая традиция в далекой стране. Когда переезжаешь жить на новое место, идешь к соседям с каким-нибудь вкусным гостинцем, чтобы все сладилось. В данном случае мой дар – не сладкий пирог, а перспективный, уже опробованный на практике проект. Неожиданно, прищурился его величество, откинувшись на спинку стула. «Благодарю, щедрый подарок, магические светильники», – продолжила я, не меняя тона. «Их несколько видов, вот этот является переносным». Лем поставил в центр стола первый вариант – с ручкой для переноски и подвешивания на специальные крюки, вбитые в стены. Этот стационарный, данный вид лампы крепится к потолку или к стене, я их называю плафонами. Вторая лампа, ярко расписанная, имела вид очаровательный и изысканный. Цветные стеклянные листья, искусно наложенные друг на друга, выглядели как бутон раскрывшейся розы. «Красиво», — односложно заметил Бернардо. Впрочем, восхищенно блестящие зеленые глаза говорили о многом. «Спасибо, передам своим мастерам, им будет лестно», — серьезно ответила я. «А этот предназначен для освещения улиц, он тоже стационарный, ими же можно оснастить кареты, и тогда в дороге больше не понадобятся факелы. Им не страшна ни погода, будут сиять, покуда хватит заряда». Тут поподробнее. Ульрих встал и уже рассматривал каждый светильник, чуть ли не обнюхивая со всех сторон. Принц присоединился к отцу. «Нет-нет», мужчины обменивались многозначительными взглядами, думая, что я ничего не замечаю. «Хах, батарейки разряжаются при непрерывном использовании сих артефактов в течение недели. Если в дневное время светильники отключать, заряда хватит на месяц, даже чуть больше. Это очень хороший срок», — довольно кивнул Ликон-старший. «Объем партии и цену я прописала вот тут, в договоре между вами и мной. То есть вы мне не даете и шанса как следует поторговаться?» — усмехнулся Ульрих, вчитываясь в документ. «Нет», — сказала как отрезала. «Если вас не устраивают мои требования, я найду партнера в другом месте. Но вы же понимаете, что цена не заоблачная. Сверху накинете, сколько вам угодно, и снимите сливки. Уверена, покупатели найдутся, оторвут у вас все, надеюсь, что не с руками». Ликон хмыкнул, а Бернард откровенно улыбнулся, сверкнув белыми зубами, на его загорелых щеках проступили очаровательные ямочки. «Да уж, симпатичные мужчины, я просто окружена ими. Даже страшно как-то, ведь верить никому нельзя. Я дала королю время ознакомиться с договором внимательнее. Если вам нужна пауза, чтобы подумать, я согласен». Он медленно поднял голову от свитка, спокойно на меня посмотрел и кивнул. «Меня все устраивает, и мне нужно ваше стекло. Я хочу застеклить весь свой замок. Продадите рецепт?» «Нет, конечно. Технология производства останется при мне. Обсудим количество, сроки, и мои мастера начнут работу. По логистике уже отдельно обговорим». «Логистики – это оптимизация процесса передачи товара непосредственно заказчику, то есть вам». «Да уж, я чувствую себя рядом с вами каким-то», – Ульрих повертел в воздухе рукой, темным крестьянином. «Простите, я чуть опустила голову, много читаю разных книг, мне нужно быть на шаг впереди всех. Могу ли я перейти к последнему предложению, специально созданному для вас, ваше величество, а точнее, для вашей страны?» Мой вопрос застал врасплох обоих гостей. Я тем временем вынула из ящика стола заветную полированную шкатулку, загадочно блеснувшую в свете горящей магической лампы, ее так никто и не выключил. Протянула королю. Ульрих заинтригованно перехватил ларь, провел ладонью по полированной крышке и, откинув простой крючок, распахнул. Я слышала, как все присутствующие затаили дыхание. Лиам и Бернар качнулись вперед, леди Илья вытянула тонкую шею. Что это? Самообладание окончательно покинуло породистое лицо Ликона. На подкладке из черного бархата лежала самая настоящая подзорная труба. Артефакт был выполнен из металла, который обшили отменно выделанной черной кожей. «Подойдите сюда, ваше величество», — пригласила я его к прорубленному в моей комнате небольшому окну, уже застекленному, а сейчас широко распахнутому, «приложите к глазу и наведите на любой объект за окном. Вот здесь, если подкрутить, изображение станет четче, вот тут, приблизится». За основу я взяла призменную оборачивающую систему РУФ, где призмы полностью перекрывают друг друга, а оптические оси окуляра и объектива находятся практически на одной прямой. Внутри линз выжгло фиевские знаки, и теперь мой бинокль обеспечивает не только непревзойденное качество картинки и высокую степень приближения, но и яркость, и еще большую дальность. Ульрих давно вел велотекущую войну с Гарнией за бесценный архипелаг, что находился между двумя королевствами, ведь именно вокруг него рос редкий вид кораллов. Эти дары моря не уступали серебру по проводимости магии, а в чем-то даже превосходили, а в сердце самого крупного острова было озеро, дающее силы истинным чародеям, способным выдержать перестройку источника. Да, эта вода увеличивала магическое ядро и убивала 9 из 10 волшебников, решившихся попытать удачу. И мой артефакт может сыграть немалую роль в этом противостоянии в пользу Ликони. «Ничего себе!» — осипшим голосом пробасил его величество, резко обернулся к сыну и кивком подозвал его к себе. Через несколько минут, бережно убрав подзорную трубу в ларь, он шагнул ко мне и, перегнувшись через стол, спросил: «Вы точно не хотите выйти за меня замуж, «Леди Адри», Ликон буквально вцепился в мое лицо своим прожигающим темным взглядом, у меня аж мурашки побежали от его теплого дыхания. Боковым зрением заметила тень движения и успела вскинуть руку, останавливая Кенсингтона. «Не хочу, а если я буду настаивать?» Я откинулась на спинку кресла, разрывая расстояние между нами, его мощная аура несколько подавляла. Скрестив руки перед собой, ответила: «Понимаете, я люблю эксперименты, они касаются всего вокруг, и людей тоже». С каждым моим словом Ульрих сводил брови все сильнее. «Я вот хочу провести пару опытов с графом Кенсингтоном». Лиам отступил на шаг назад, и думаю, что если величайший светлый маг современности угодит мне в руки, то удержаться не смогу, что-нибудь наворочу. «Вы действительно думаете, что можете меня подобными сказками напугать?» «Нет, конечно». От прозвучавшего ледяного, совершенно безэмоционального голоса у всех, я уверена в этом, побежали мурашки по спине. «Адри не сможет, но смогу я». Антрацитовые фасеточные глаза самой настоящей феи безучастно глядели на участников собрания. Волшебное существо сидело на подоконнике, ее нежные крылья трепетали, а пыльца драгоценным дождем сыпалась вниз, истаивая при соприкосновении с поверхностью. Глава 21. В помещении стало резко тихо, а потом каждый из присутствующих мужчин преклонил одно колено, а леди Илья замерла в глубочайшем реверансе, какой я у нее никогда не видела. Я даже растерялась. Как быть? Хотела было встать и тоже поклониться, но была остановлена феей. «Адри», в ее голосе слышалась едва уловимая насмешка, «сиди». Итак, она снова перевела взор на склоненную голову Ульриха. «А немногого ли ты хочешь, ше, старый король? Денег у тебя полным-полно, ша, что на твой век, искусственно продленный, хватит с лихвой, да еще останется. Но тебе ведь мало, потому ты воюешь, ше, за красную воду и продаешь ее святошам, а потом они с ее помощью ловят нас, ради своих мерзких опытов. Я просто делаю дело. Моему королевству нужно на что-то жить». Странно было видеть оправдывающегося Ульриха. Кажется, он впервые попал в подобное положение, но следует отдать ему должное. Король поднял глаза и смело посмотрел в странное, отталкивающее лицо могущественной собеседницы. «Я не ведал, как именно покупатели используют воду из ока, не знал даже, что за ними стоят святости». Существо, склонив голову на тонкой шейке к правому плечику, не размыкая рта, точнее, щели, из которой торчали мелкие и острые, как иглы, зубки, при виде которых у меня заныла щека, произнесло: «Прекрати торговать с ними, найди вас всех причастных, уничтожь, а Адри Йорко останется тут, рядом с нами. Она дитя зе завороженного леса». Он принял ее. «Ты ведь понимаешь, ша, что это значит?» «Да, госпожа». Фея повела несуразно большой головой, оглядывая собравшихся, словно раздумывая, говорить или нет. «А теперь к делу. Ты отыскал предсказание Дагаи». После прозвучавших слов плечи Ликона напряглись. В нем говорится о душе, прошедшей многие испытания. То душа Адри, благодаря знаниями, которыми она обладает, можно спасти этот мир. Твоя интуиция, старый король, не обманула. Зло близко. Ты ведь чувствуешь, как мало магии осталось Сенариде. Она утекает, как пес сок сквозь пальцы. Мы берем в долг у древних источников силы, таких как зе завороженный лес, око могущества, зыбучие пески эпика, болото Раулада и еще не сколько других. Да, магии мало, и я не знаю, что происходит. Собираю крохи информации, изучаю легенды, чувствую, что близок к разгадке, но она всякий раз ускользает. Каждое слово Ульриха тяжело падало в тишину кабинета. Мы давно не можем покинуть пределы леса, являясь его гостями, покуда он дает нам силы жить дальше. Лес позволяет брать его энергию и исполнять ваши глупые желания. Деньги, власть, бессмертие, чтобы любовь стала взаимной, месть, вс всегда одно и то же. Словно не услышав его признания, бесстрастно продолжила фея: «Вы, люди, в основном имеете одну суть. Моя бы воля, я бы скормила вас без дней без раздумий. Но большинство моих сородичей хотят жить, и благодаря Адри, тому, что она ничего не попросила, дважды не попросила, я тоже решила дать человечеству и вс всему сущему на этой планете ша шанс. Необходимо вернуть магию, именно она ключ к вашему и нашему дальнейшему существованию в виде свободных разумных». Гостья ненадолго замолчала, но через минуту, дав нам время обдумать услышанное, продолжила: «Ты зе знаешь, старый король, древнюю легенду о битве с Сурихом? Ульрих коротко кивнул. Три десятка первых истинных магов разделили землю между собой и стали править. Среди них был лишь герцог Сурих. Он увлекся темной ворожбой, призывал демонов, живущих по ту сторону реальности, алчущих повелевать умами и сердцами слабых смертных. Его сын Гида Сурих продолжил изыскание отца и нашел путь, как впустить в наш мир страшное зло. Гида почти открыл портал, глубоко под землей, там, где даже дышать можно с трудом, опаляя легкие до кровяной корки. «Вы хотите сказать, что та битва происходила под землей?» — озвучила я очевидное. «Да, детям, наследникам первых магов, пришлось объединиться, но они не рассчитали силы и могли погибнуть. Если бы один из йорков не придумал заклинание на крови, Амануон взял из ядра земли. Много, чересчур много зачерпнул, отколов кусок от магоядра, и вместе с Сурихом знатную часть маны вместе с этим осколком запечатали в ином измерении. Древние колдуны принесли слишком большую жертву, а можно было обойтись малой кровью. Получившие сверхъестественные способности, знали о них, способностях, недостаточно, действовали топорно, совершили множество ошибок. Колдовское средоточие ослабло из-за нарушенной целостности. С тех пор магический фон планеты ВСО истончался и истончался. Погодите, не удержалась я, ту пакость, которая рвется в наш мир вместе со своим слугой Гидосурихом, нужно освободить, чтобы вернуть запечатанную энергию, которая поможет починить мировое магоядро. Да, я замерла в шоке, лихорадочно обдумывая услышанное. Впрочем, на лицах всех остальных отразилось искреннее потрясение. Сколько у нас времени? Я бы не сказала, что много. Может, год, а, возможно, и меньше. Сначала явится слуга. Он обойдет места силы, поставит знаки, и потом активирует печати, призовет армию своего хозяина. А когда чудовища соберут достаточно крови и душ, сможет открыть портал, и в наш мир придет их господин, и вместе с ним появится шанс выпустить так нужную нам исцеляющую энергию. Надо будет войти в портал, закончил я шепотом, с тоской глядя в окно. Ульрих и все остальные спали с лица. Такова судьба, Адри, фея взлетела вверх, замерев посреди комнаты. Простите, но я боюсь, вырвалась против воли. Не извиняюсь, я тоже боюсь и волнуюсь за каждое живое существо. От мелкой букашки до птицы в небе, за зайца пугливого, за вас, людей. Есть достойные среди двуногих, их не меньше тех, что с гнилой душонкой. К чему нам готовиться? — осипшим голосом уточнил Ликон. — К противостоянию. А тебе суждено стать тем, кто отправится в портал. Есть все шансы, что ты справишься, если не отступишь в самый последний момент. И еще тот, что служит королю Карлу, родственник твой, кивок на Лема, может сдюжить. Ни я, никто из моих феерий не знаем, где найти артефакт с проклятым колдуном, чтобы действовать на опережение. Полагаю, Суриху все же удастся высвободиться до того, как вы его отыщете. Но я не воин света, я вообще не хочу с кем-то сражаться, — прикусив губу, честно призналась я. — Но сделаю все, чтобы мы победили. Этого будет более чем достаточно. Тебе нет необходимости стоять в первых рядах. Создай оружие, набери неистинных, способных это оружие держать, обучи лекарей. И это уже станет залогом победы. А если собрать машины, почему нет? Прекрасная броня для ваших хилых тел. Помолчали немного, фея взлетела вверх, покружила над моей головой, щедро осыпая всю меня радужной пыльцой. Я тут же почувствовала небывалый прилив бодрости, в голове прояснилось. Поймайте гида до того, как он зайдет слишком далеко, а дальше он приведет вас к запечатанным вратам. А мне пора. Береги себя, маленькая герцогиня, и люби, пока есть время. Последняя фраза прозвучала прямо в моей голове. Знай, девочка моя, даже в самой непроглядной тьме, ты сможешь найти путь к свету. Он горит внутри тебя. Придет время, и ты должна будешь сделать выбор. Я не сомневаюсь в тебе, Адри Йорк, дитя другого мира. И могущественное существо так же неожиданно исчезло, как и появилось. Ох, простонала леди Бакри, с трудом выпрямляя спину и потирая поясницу. Это ж сколько я так простояла, по ощущениям, не меньше часа. Леди Йорк, нам следует с вами многое обговорить. Фея под конец сказала, чтобы я предоставил вам необходимые ресурсы. То есть не мне одной, она что-то шепнула на ушко. Да, нужно железо, хорошего качества, кузнецы, желательно неистинные, но если просто талантливые мастеровые, то их я тоже у вас одолжу с превеликим удовольствием. Что-то еще? Ликон сел в кресло перед моим рабочим столом, я тоже вернулась в свое, и мы внимательно посмотрели друг на друга. Да, ваше величество, еще много чего. О каких таких машинах шла речь, я расскажу потом, а лучше покажу результат. Вы действительно помогаете святости травить фей? Было и правда любопытно. Нет, узнал об этом сегодня, как и все вы, по темным глазам видела. Ульрих не лжет, и он сам разберется с ушлыми торговцами. Ох, и не завидую я их судьбе, но подобное больше не повторится. Как много подзорных труб вы можете мне продать? Это пока в единственном экземпляре, смущенно ответила я, но производство будет налажено в ближайшее время. А вас не смущает, что вы начинаете сотрудничество со мной, в обход Карла III? Ну, если он согласится на все мои условия, я, несомненно, не откажусь вести дела и с ним. Конец мира, он когда еще будет? А мои люди хотят есть каждый день, и желательно с маслом. Ох, ваша светлость, вы меня поражаете все больше. Хитро блестя глазами, усмехнулся Ликон. И все же обдумайте вариант породниться с моим родом. Раз я вам не по нраву, то у меня еще есть двое сыновей. И не важно, что один из них женат. Глава 22. Я чуть воздухом не поперхнулась, услышав предложение Ульриха. Вот же ж, даже не сразу смогла подобрать подходящее слово. Но ушлый, этого не отнять. Король, одним словом, и даже не совсем человек. Он перешагнул некую грань и теперь являлся кем-то выше в эволюционном плане, нежели простые люди, даже с магическими способностями. «Я вас вижу насквозь, ваше величество», — сухо заметила я, — «а вы меня, даже представить не могу, что творится в вашей прекрасной голове». «Ваша светлость», — развел руками мужчина. «Жаль, не то бы поняли. Я пока не горю желанием стать замужней дамой. Сначала дело, затем все остальное, но слова феи о том, что нужно успеть и в любви, тоже запомнила. Едва удержалась, чтобы не посмотреть на Лема, хмурого, с играющими на щеках желваками, предложение Ликона явно его крайне взбесило. «Пойдемте, поедим», — пригласила я, чувствуя, как желудок буквально прилип к спине. Это утро выдалось несколько переживательным. Не каждый день в гости наведывается древнее существо и читает нотации, пугает страшным прошлым и туманным будущим. И при этом не верить ей никак не выйдет. Феи не лгут и не преувеличивают. «Позвольте сопроводить вас в обеденную залу», — Ульрих галантно подал руку, и я, выйдя из-за стола, вложила свою ладонь в его. В скорости все домочадцы, сэр Ховард, сэр и Марк, леди Бакри, Лем, оба Ликона, расселись за красиво сервированным столом. Слуги, одетые в нарядные ливреи, с почтением и грацией выносили одно блюдо за другим, держа огромные серебряные подносы, наполненные глубокими мисками с горячим супом, будто несли пушинку. Аромат свежесваренного куриного бульона с пряными травами от ниты разносился по всей зале, вызывая аппетит у гостей. Мой желудок противно мявкнул, сжимаясь в судороге. Рот мигом наполнился предвкушающей слюной. После бульона в залу внесли плоские тарелки с жареной дичью. Куропатки и гуси, с золотистой, хрустящей корочкой, украшенные веточками розмарина. Рядом с птицей лежали медовые яблоки, которые должны были придать блюдам изысканный сладковатый вкус. Следом настала очередь разнообразных гарниров. Мягкое пюре из репы с маслом и чесноком, запеченные овощи, к ним добавились тарелки с ароматными кашами из разных злаков, приправленные специями и зеленью. На столе также появилась рыба двух видов, приготовленная в печи и жареная на сливочном масле. Калейдоскоп умопомрачительных ароматов кружил голову, заставляя сидящих за столом давиться слюной. Ко всему этому разнообразию я приложила свою руку, я далеко не повар, но кое-что из блюд и способов готовки подсказать смогла. За приятное знакомство и дальнейшее плодотворное сотрудничество. Вскинув руку с бокалом вина, торжественно провозгласила я и пригубила рубиновый терпкий напиток. «За вас, ваша светлость!» Кивнул Ульрих и осушил свой бокал одним махом. Было бы совсем скучно вкушать такую красоту в полной тишине, потому я пригласила в замок Министреля. Молодой человек устроился перед камином и, следуя незаметному знаку Берты, принялся наигрывать на своей лютне легкую, приятную для слуха мелодию. Не обращая более внимания на происходящее вокруг, молча приступила к еде. Давно я не была настолько голодной, будто пару суток и крошки во рту не держала. Утолив первый голод, подняла глаза на гостей. Те увлеченно пробовали одно блюдо за другим, одобрительно кивая в такт двигающимся челюстям. «Леди Адри, передайте мое восхищение вашему повару». Проглотив кусочек перепелки, искренне попросил Бернард. «Ничем не хуже нашего Элова. Возможно, в чем-то даже лучше», — криво улыбнулся он. «Передам», — серьезно кивнула я. «Мой мастер Бонн, талантливый повар, искусный кондитер. В скорости принесут его десерты, сможете оценить его мастерство. Умеете же вы заинтриговать», — сверкнув зелеными глазищами, тонко намекнул принц. «Нет, что вы, из меня интриганка, как из коровы танцовщица», приподняв уголки губ в вежливой улыбке, отзеркалила я. «Взять бы у вас пару уроков», наседал Бернард, «что весьма удивительно в ваши-то невеликие годы. Впрочем, я уверен, вы достойный учитель. Ни возраст и ни рост возвышает человека над землей», уже откровенно забавлялась я, как метко сказано. «А что же тогда? Интересно было бы вас послушать». Темная бровь его высочества вопросительно изогнулась. «Дела, только они одни», — пожала плечами я. «Вы ешьте, ешьте, не то остынет». Ульрих и все остальные не вмешивались в нашу странную беседу, но явно ни единая фраза не ускользнула мимо внимания короля Ликони. «Ваша светлость», — минуту спустя продолжил Бернард, — «есть ли у меня хотя бы маленький шанс снискать вашей благосклонности?» «Безусловно», — нисколько не покривив душой, — ответила я. У Лиама мигом вытянулось лицо, а Ульрих просиял, что солнце, неожиданно вынырнувшее из-за пелены серых облаков, всегда хотела иметь старшего брата, на которого во всем смогла бы положиться, добавила я, стараясь не рассмеяться при виде скисших физиономии отца и сына. Дальше в беседу включились и все остальные, чтобы поддержать меня, подспудно чувствуя, что я устал и еле вывожу. Леди Илья начала рассказ о том, как возник Друидер, и насколько этот город, во всех смыслах замечательный, какую удачную позицию выбрал первый Йорк, подальше от власть имущих, поближе к источнику силы. К ней подключился сэр и Марк и Ховард, а я слушала старые легенды и доедала свою куропатку. Когда настало время десерта, слуги внесли блюда со сладкими пирогами, начинкой выступали яблоки и сушеные ягоды. Но внимание всех сидевших за столом привлек большой торт, медовик, тонкие коржи, пропитанные сметанным кремом ММ, а запах, о, что это был за дивный аромат. Берта лично разрезала угощение и разложила по тарелочкам, которые остальные слуги поставили перед каждым гостем. «Что это?» — потянул носом Ульрих. «Дивно пахнет. А вы попробуйте, ваше величество», — заговорщически понизив голос, предложила я. Мужчина так и поступил. Я старалась не сильно на него пялиться, но у меня плохо получалось. Все равно следила за игрой эмоций на его породистом лице. Ошеломление, удивление, удовольствие. «Леди Адри, я хочу переманить вашего повара на свою кухню. Это просто язык проглотить можно». Ульрих отправил в рот следующий кусок. «Какое сочетание продуктов? Мед и что-то молочное с кислинкой. Тесто нежное, тает во рту, незабываемый по вкусовым ощущениям десерт. Должен с тобой согласиться», — кивнул Бернард. «Чудо какое-то, а не еда». Довольная произведенным эффектом, посмотрела на Лема, мужчина одобрительно кивал, уплетая медовик за обе щеки, остальные не отставали. «Девочка моя, я все сомневалась, что получится что-то путное из того теста, впервые видела подобный рецепт, но сейчас, спасибо», — заметила вслух леди Элия. «Какие у вас на сегодня планы, ваше величество, ваше высочество?» — деловито спросила я, когда народ расправился с тортом. «У вас есть какое-то конкретное предложение, ваша светлость?» Прищурившись, уточнил Ликон-старший. «Раз уж мы с вами в одной лодке, давайте обсудим кое-что, прямо здесь, нет, на прогулке по городу, а потом можно заглянуть и в завороженный лес. А свои производства показать не хотите?» «Нет, не хочу, у меня не так много тайн, и те, что есть, я постараюсь сохранить как можно дольше». «Не так много, вы наверняка шутите». «Всего-то парочка», легко пожала плечами я и, подав знак слуге, чтобы отодвинул мое тяжелое кресло, встала из-за стола. «Мне нужно сменить наряд, подождите меня немного», попросила я, и в сопровождении Дуэния поспешила к себе в комнату. Я знала, что покажу Ульриху, пусть впечатлится, и это будут совсем не производства, кое-что куда прозаичнее, но не менее прекрасное. Глава 23. О чем вы хотели поговорить? «Мои земли являются частью королевства Аскалы», начала я, Ульрих кивнул, ожидая продолжения. «Вы намекали, что Карл III вам должен, и весьма». «Да, так и есть, не буду делать из этого тайну, раз уж мы, как вы верно выразились, в одной лодке», пожал плечами король, Я помог вашему сюзерену в сложный период противостояния с Нарголой. Я секунду помолчала, подбирая слова, вот ведь, готовилась, целую речь отрепетировала, а в нужный момент в голове какая-то ерунда. В общем, смело, не мигая, посмотрев в черные глаза собеседника, выпалила. Не могли бы вы выкупить Йорк? Что? Мужчина явно не сразу понял, о чем я, но с каждой секундой на благородном лице короля проступало понимание. А потом я должен буду отписать вам бумагу о назначении ваших земель свободными, да, автономными. Вы все правильно поняли, кивнула я, ни на секунду не сводя глаз с Улиха. Мы расположились в открытой карете, я и леди Бакри на одном сиденье, гости, напротив. Я так понимаю, вы готовы чем-то заплатить, но не секретами производства стекла, кое-чем интересным, но не технологией изготовления стекла. Это что-то настолько дорогое, отчего вы уверены, что я подарю вам Йорк? Во сколько вы оцениваете благополучие ваших людей, живущих в Ликоне? Превыше своего, сказал, ни на секунду не замешкавшись, его величество. Значит, не солгал. Я все сделаю, чтобы моя страна процветала, любыми методами. Оно и заметно, подумала я про себя, хотя раньше полагала, что он в большей степени преследует какие-то свои цели. Зачем вам браслет? Я закатала рука в платье, демонстрируя артефакт с тремя подвесками, весело качнувшимися в такт движению. Три хранителя активны, не спросил, констатировал Ликон-старший. Да, а где же очаровательная Лаирия? Хмыкнул он, с трудом отведя взор от моего запястья. Где-то, беспечно ответила я, дел хватает, а рук мало. Возможно, на кухне помогает, а может, в комнате убирает. Что? В который раз опешил Улих? Да вы издеваетесь. Заметив мои блестящие от едва сдерживаемого смеха глаза, король вдруг громогласно расхохотался, так сказать, от души, чуть запрокинув голову. Идущие по улице горожане недоуменно глядели нашему кортежу вслед. Честно скажу, давно я так не веселился и не удивлялся. Вы невероятный человек, ваша светлость. Браслет ваш, кроме того, что дает могущественного помощника, может убрать последствия негативного влияния красной воды, тем самым способствуя увеличению магического средоточия. Я хотел увеличить свое еще немного с помощью вашего артефакта. То есть вы уже пили из ока? Склонив голову к плечу, уточнила я. Один раз и почти столетие назад. Чуть не помер, едва выкарабкался, полгода валялся скелетом, даже ходил под себя, просто и без смущения поделился он частью своего прошлого. Но все же выжил и стал тем, кем являюсь сейчас. У вас очень большое магическое ядро. Откуда вы это знаете? Тут же прищурился мужчина. Это был вопрос, поправилась я, чуть не прикусив себе кончик языка от досады. Болтушка. Пять моих кулаков. Стандартно у истинных два, наложенных друг на друга, вы наверняка в курсе. Знаю, кивнула, задумчиво покосившись на молчаливого Бернарда. Вы тоже хотели бы рискнуть с красной водой, с поддержкой браслета? Да, а так, нет, увольте. Рисковать всем, и душой тоже, это слишком высокая цена за могущество, при этом я останусь смертным, пусть и почти непобедимым. Почти все портит, да, как всегда, криво улыбнулась я, но я не планирую пить что-то, чтобы увеличить средоточие. Зачем? Есть иные пути развития, пожала плечами я, закрыв артефакт рукавом, после чего расслабленно откинулась на спинку сиденья. И вы не скажете, что это за пути, зацепился за последнюю фразу принц. Скажу потом. Итак, ваше величество, что насчет сделать мои владения свободными? Покажите для начала, что готовы предложить взамен. Скрестил мощные руки перед грудью он. Питер, правив завороженный лес, окликнула возничего. Тот, понятливо приподняв шляпу, стегнул лошадей, ускоряя ход экипажа. Мимо северных ворот, мимо моих двух заводов, на которые мужчины глядели и чуть ли не облизывались, но вопросов не задавали, плюсик им в карму. По протаренной дороге, среди могучих древних сосен, дубов, разлапистых елей, странных деревьев с толстыми ветвями и почти без листьев, называемые здесь свыры, мы катили вперед, к первому полю с нашей пшеницей. Сейчас она находилась в стадии стеблевания. Мы спустились на землю и подошли к самой кромке зеленого моря, что колыхалось на весеннем теплом ветру. Отовсюду слышалось жужжание и стрекот насекомых, пение птиц и треск сучьев под ногами моих ворлаков, охранявших посевы. Пахло плодородной почвой и волшебством. Это ведь просто пшеница. Когда экипаж остановился, заметил очевидное Бернард, разочарованно скривив губы. А вот его отец задумчиво молчал, внимательно оглядываясь. Я тоже не спешила что-либо говорить, просто наслаждалась природой и каким-то душевным равновесием, которое непременно находила тут, в лесу, рядом с пшеницей, нашей кормилицей. «Отец, почему молчишь?» Удивленно покосился на него его высочество. «А что второе?» Повернулся ко мне Ульрих. Он все понял, и уже почти был согласен на мои условия. Лекарство, точнее, вакцина от мора. Мы привили весь друидор и многих в деревнях, и теперь никому из нас не грозит черная хворь ближайшие 3 года. Я завтра же отправлюсь в Альвер, леди Адри. Карл не посмеет мне отказать. Герцогство Йорк вскоре станет только вашим. Но, отец, растерялся Бернард, и Ульрих, сжалившись над сыном, пояснил. Эта пшеница выросла на почве завороженного леса, неужели ты не чувствуешь, Бер, ее силу? Люди, которые будут есть приготовленную из нее кашу, хлеб, станут крепче, дети родятся здоровыми и смышленными. Принц снова повернулся к посевам, на этот раз он закрыл глаза и будто бы к чему-то прислушался. Я же сделала несколько шагов назад, чтобы не мешать, и наткнулась на чье-то крепкое тело. Лем, мужчина незаметно коснулся моей ладони, и глупое сердце тут же сделало кульбит и забилось быстрее. Так и замерли, не в силах отлипнуть друг от друга. Я нашла в нем опору, он во мне, вдохновение. Теплое дыхание Кенсингтона касалось шеи, заставляя кожу покрываться колкими мурашками. Мелодичные трели птах, поляна с изумрудными стеблями злаков, тянувшиеся изо всех сил к синему небу, словно стремясь в росте догнать деревья великаны, что грозными стражами оберегали хрупкие растения, все это добавляло исключительности моменту, оставляя на кончике языка пряный вкус кисло-сладких лесных ягод, грядущего жаркого лета и страстных ночей. Красота. Я хоть и не магичка, но тоже ощущаю, насколько это место волшебное, провозгласила леди Элия, шустро оттесняя меня от наставника, при этом никто ничего не понял, кроме нас троих. Ульрих обернулся к нашей троице и кивнул леди Бакри, полностью с ней соглашаясь. Не знаю, ваша светлость, как вам удалось договориться с феями и засеять всю эту площадь, но любые усилия стоили того. Кстати, а что конкретно вы для них сделали? Мы, не спеша, вернулись к карете. Ульрих подал руку сначала старушке, затем мне, поступив правильно, пусть и не по этикету. По социальной лестнице мое положение было значительно выше леди Бакри, но по человеческим меркам старость заслуживала глубочайшего почтения. И я была рада, что Ликон поступила именно так, ничего особенного, просто освободила фею из ловушки, и ничего не пожелала взамен. «У вас стальные ХММ», Бернард вовремя проглотил концовку фразы, «у вас крепкие нервы, как вы удержались и ничего не загадали». «С великим трудом», улыбнулась я, «вы даже не представляете, как это непросто было отвернуться и уйти». На следующее утро, подписав с королем бумаги о поставках железа, серебра и красных кораллов, мы с ним попрощались. Сразу же после сытного завтрака вся его команда отправилась вглубь королевства, в гости к Карлу Третьему. Я же надеялась, что мой сюзерен, его советник и сумасшедшая королева-мать не найдут способа отказать Ульриху. С отбытием его величества я тут же направилась в друидорскую святость. Пришло время познакомиться с новым Раббатом и сказать ему спасибо за помощь в спасении людей. Интерлюдия. «Зачем вам Йорк?» – недоумевал его величество, глядя на неожиданно нагрянувшего к нему венценосного собрата. «Близко к моему королевству. Удобное расположение, находится недалеко от перевала, смогу в Друидоре организовать большой рынок, куда стану свозить все то, что продается на моих землях. Нам нужно подумать, ваше величество», – спокойно заметил Уильям, герцог Кэмпбелл, «и попросить отсрочки до середины лета. А что такого случится с наступлением Хиннера?» Притворяться Ликон умел и любил, потому изобразил на лице искреннее непонимание вкупе с легкой заинтересованностью. Советник и Карл многозначительно переглянулись. «Леди Адри Йорк, возможно, станет за много лет первым истинным светлым магом. У нас только некоторые раббаторы, и те неистинные, являются лекарями-созидателями, а это, как вы сами понимаете, совсем не тот уровень. Я не собираюсь отнимать у вас возможности лечиться у молодой герцогини. Разве что платить будете, как положено», широко усмехнулся Ульрих, но тут же, став серьезным, добавил. «Когда вам нужна была моя помощь, я оказал ее незамедлительно, не стал тянуть до скончания веков. Вся напускная расслабленность мигом слетела с Ликона, теперь на Карла смотрел грозный правитель соседнего королевства и могущественный светлый маг. К которому многие короли и их жены обращались за помощью, чаще всего поправить пошатнувшееся здоровье. В кабинете ненадолго воцарилась звенящая тишина. «Завтра я отпишу вам герцогство Йорк, но на этом будем считать наш долг Ликонии полностью закрытым», — выпалил Карл, а Кэмпбелл посмотрел на него, как на последнего дурака, но гневную тираду, рвавшуюся с языка, удержать сумел. Он еще выскажет этому юному глупцу все, что думает о его поспешности, но не в присутствии высоких гостей. «Рад, весьма рад вашему решению», — широко и вполне искренне улыбнулся Ульрих. «Как подпишем все бумаги, у меня будет для вас сюрприз. Надеюсь, он вас вдохновит на великие дела». Глава 24. В уснувших коридорах замка царила глухая тишина, нарушаемая лишь порывами ветра, что влетали в узкие бойницы и доносившие эхо далеких звуков ночного леса, и редкое, отчаянное карканье вороны. Скудный свет горящей масляной лампы, висевшей на стене, на специальном держателе, отбрасывал длинные тени, делая окружающую обстановку еще более зловещей. Соблазнительница вот уже несколько дней, умело нанеся грим на лицо, работала служанкой во дворце, а именно убирала комнату ее величества Аманиды. Лора нутром чуяла странное в королеве, и ей отчаянно хотелось выяснить, что же это такое. И вот сегодня, сразу после ужина, случилось необычное. Венценосная стерва отослала всех фрейлин куда подальше, запретив курицам беспокоить ее до самого рассвета. «Скучайте, прекрасные рыцари!» Соблазнительница, плавно качая бедрами и держа в руках кувшин, мягко подступила к охранникам, сторожившим проход в комнаты королевы. Шнуровка на платье хорошенькой служанки была развязана почти наполовину, открывая алчущим взором мужчин прекрасные полушария высокой груди. Стражники одновременно сглотнули так, что кадыки дернули вверх и вниз, но промолчали, тем не менее продолжая коситься на остановившуюся неподалеку девушку. «Я проходила мимо и тут подумала, а ведь у вас за день стояния на посту, наверняка горло пересохло. Понимаю, вам нельзя разговаривать. Я тогда вот тут кувшин оставлю». Она подошла ближе, настолько, чтобы ее колдовство возымело действие. «Угощайтесь. А как ваша смена завершится, приходите в дальнюю комнату в крыле слуг, буду ждать. Вы мне оба давно приглянулись. Чары, идущие от невероятных глаз цвета фиалки, оплели сознание воинов, и облик Лоры теперь не отпустит их ни днем, ни ночью, заставляя жаждать прикоснуться к соблазнительнице, соперничать ради нее, убивать. Я только пока не решила, кто из вас мне нравится больше, потому поступим проще. Столкуйтесь между собой, кому я достанусь». Договорив, скользнула по коридору дальше и замерла за углом в ожидании. Мужчины простояли еще пару секунд совершенно неподвижно, а после, будто очнувшись ото сна, повернулись друг к другу. «Юлка, я тебя старше, я пойду к ней, она моя». «Нет, ты женат, а я свободен и привлекателен, лучше побудь в сторонке». Охранники с полминуты мерились взглядами, старший вояка чуть вынул острый клинок из ножен, недвусмысленно намекая, и вдруг молодой отступил. В откровенной схватке с бывалым воином ему не выстоять. «Пит, да ладно тебе, чего сразу за меч браться, пусть будет по-твоему, давай выпьем, за тебя и прекрасную служанку», и, подхватив кувшин, протянул его старшему товарищу. «Вот, молодец», вернув наполовину вынутый клинок назад в ножны, улыбнулся Пит, и, взяв сосуд в руки, сделал несколько больших глотков. «Ох, доброе вино». Присосался еще раз, и пока он пил, Юлка подступил к сослуживцу сбоку и сзади, и воткнул тому лезвие в шею. Пит охнул, но закричать и позвать на помощь уже не смог. Силы его покинули, и он грузно осел на каменный холодный пол, окрашивая серые плиты горячей кровью. Юлка же успел перехватить кувшин с вином, чтобы тот не разбился. Стоя над коварно убитым собратом, он торжествующе оскалился и, отсалютовав Питу, пригубил вина, не ощутив его странно горьковатого, ядовитого послевкусия. Лаэрия просочилась в дверь первой комнаты из целого ряда, составлявших внушительные апартаменты ее величества. Круглолицая луна равнодушно глядела через бойницу на замершую шпионку. Тела убитых стражников были спрятаны в дальней нише в тупике коридора. Она могла бы и не убивать бедолаг, заворожить и приказать просто ее пропустить в покой королевы, через минуту они бы и не вспомнили о ней. Но их кровь, такая сладкая и полная энергии, ей была жизненно необходима. Монохозяйке почти закончилось, а ведь Лоре еще предстоит обратная дорога в Йорк. поэтому пришлось. Главное, что о ее поступке маленькая госпожа никогда не узнает. Слишком Адри добрая, и она странным образом нравилась Лаэрии. И то, как герцогиня относилась к помощнице, вовсе не как к бездушной служанке, а как к равной и даже более опытной союзнице в общих делах, порой и спрашивая совета, не кичась ни своим умом, ни положением, все это заставляло посмотреть на мир и других людей под иным углом. Лора оценила подобное отношение и все делала для своей госпожи с куда с большим рвением и от души. Лора, прислушиваясь на каждом шагу, пересекла первое помещение. Здесь королева и фрейлины проводили дни за вышиванием, музицированием, чаепитиями, и остановилась у двери, что вела во второе. Осторожно нажала на ручку и потянула на себя, створка приоткрылась. Небольшая комната, где должны были спать дежурные фрейлины, тоже пустовала. Третья дверь и за ней опочивальня Аманиды. Задержав дыхание, Лора втянулась внутрь.